высоко уж было от земли, и люди сверху маленькими казались. Опоясав веревками толстую лисину, мужики налегли, уперлись и покатили ее по слегам, и уж подняли было один конец на угол, как порвалась веревка, и бревно потянуло назад. Бабы внизу шкурили и не видели повисшую над их головами махину. Еще бы мгновение, и не сдержали бы мужики, или бы веревка другая порвалась, трещала уже, и жильник топорщился. Но старик Панок Котин лег на срубе и облапил комель, и держал так, пока мужики не подоспели и не перехватили бревно. А старик спустился на землю, попил воды, разомлел и сел под стену на щепки дух перевести. О нем тут же и забыли. Но когда поставили стропила, хватились, а он уж щепками по грудь завален и окостенял. Отнесли старика Панакотина в храм, положили за алтарь. Там другие старики столярничали. Топоры за пояса и снова на стены полезли, будто от супостата отбиваться. Сами же все на солнце поглядывают, дело к закату идет. А еще купола нет, и крест на земле лежит. В самом же храме леса налаживают, чтоб стены тесать, и окна без рам глядят на мир, словно бельмастые слепые глаза. Свободнинские впервые почувствовали себя чужими. Можно бы и помочь, да как, если всю жизнь во врагах живут, а святое дело с открытой душой делать надо. И, страдая от неловкости, но виду не подавая, покрикивали на березинских, поторапливали. «Чего копаетесь-то? Чего телитесь? Солнце на закате, они ходят, как вареные! Не поспите же, не поспите, варнаки! Лес бы ночью-то подварили, так в самый раз поспели, а то спали, поди, пузыри отскакивали. Знамо дело, ленивые!» Старший караула отогнал солдат за околицу, а они снова пришли, только в огородах попрятались и смотрели оттуда. И тоже переживали за строителей. Кто-то не стерпел из них, стащил мундир и в нательной рубахе, чтоб не выделяться, полез на стену с топором и скоро смешался с березинским, не отличить. А солнце, между тем, и впрямь к горизонту подкатилось. Однако мужики работают, и хоть бы что, хоть бы чуть кто поспешил, засуетился, и бабы паники не поднимают. Некоторые свободнинские уж руками махнули и, раздосадованные, домой подались. Жалко, мол, не успели однодневного храма поставить, не остановить теперь холеру. А ведь хорошо работали, и только чуть-чуть не поспели. И тут произошло такое, что, не будь сторонних свидетелей, вряд ли бы кто березинским потом поверил, если бы стали рассказывать. Впрочем, сами они, заняты работой, чуда вовсе и не заметили. Одни в храме стены вытесывали, другие рамы стеклили и ставили, а те, кто поздоровее, поднимали тем временем купол-луковицу на самый верх. Тут уж не досуг по сторонам-то смотреть. А чудо было такое. Солнце дошло до горизонта и будто уперлось в незримую стену, не с места. Слободнинские оцепенели, глядя на солнце, и даже дышать перестали. Боязно им сделалось. Вот уж и недоенные коровы обревелись по дворам, и куры по насестам расселись. Петухам кричать бы, а светло? И стояло солнце на небе, пока березинские купол не подняли и на крест не водрузили. Все успели. И крышу тесом покрыть, карнизы пришить. И в храме прибрались, щепу да мусор бабы в подолах перетаскали, и разбежались по избам за иконами и лампадками. Батюшка веничек связал и покропил святой водой углы да окна, осветил храм. Говорят, пока солнце задерживалось на небосклоне, глядеть на него было нельзя, слезы наворачивались. Вдруг хватились мужики, нечего больше делать. И, словно очнувшись, встали кругом храма.